Косплей Сергея Юркина, Сакура Ян, часть первая, лепесток первый, место действия, Япония, здание, принадлежащее управлению разведки Японии, в одном из его кабинетов, пожилой мужчина с сединой на висках, в военной форме, сшитая из темно-зеленого материала, подчеркивающий стройность телосложения владельца, внимательно смотрит на замершего по центру кабинета, посетителя. Посетитель, тоже японец, тоже уже в возрасте, тоже в военной форме, но в отличие от хозяина кабинета не имеет бросающейся в глаза строевой выправки. Если его переодеть в цивильное, скорее всего он станет похожим на добродушного непонца, любящего обильно и вкусно поесть под пиво и разговоры в компании друзей. «Майор Судзуки Кото?» – спрашивает седовласый, хотя знает, кто перед ним. «Хай!» – отзывается посетитель, подтверждая, что это он. «У меня для вас новость. Как самый опытный сотрудник управления, вы назначены главой по выполнению ответственной секретной миссии. Хай, предупреждаю, дело необычное. Для выполнения вам придется напрячь все свои профессиональные способности по максимуму. Хай, подойдите, майор». Посетитель делает несколько шагов к столу, за которым сидит его начальник. «Вы знаете, кто это?» — спрашивает полковник, взяв со стола фотокарточку и протягивая ее Судзуки. «Могу ошибаться, но девушка похожа на кореянку Пак Юнми, господин полковник». Взяв и покрутив карточку в руках, отвечает тот, глядя на изображение. «Отлично, майор. Значит, вам известно о происшествии в Токио Доум и последующих событиях, исключительно в объеме информации, полученной из СМИ. Специально я не интересовался происходящим. У вас будет на это время. Внимание, майор, ставлю вам задачу. Хай, основной целью спецоперации является решение загадки Пак Юнми. Вам необходимо определить, кем она на самом деле является, или не является. Задача ясна?» «Так точно. Определить наличие божественной сущности в Пак Юнми». «Хорошо, пусть будет так. Вторая цель – выяснение происхождения черной Нека. Думаю, что это за существо вы поймете по ходу решения главной задачи. Третье – осуществление вербовки Пак Юнми. Девушка не имеет доступа к стратегической информации, но обладает несомненными творческими талантами. Если она решит связать свою судьбу с Японией, то это будет иметь положительный эффект для нации. Хай, вся информация по Пак Юнми, имеющаяся в управлении, находится в досье, доступ к которому вы получите, как только выйдете из этого кабинета. Хай, обратите внимание на файл с описанием психологического портрета Пак Юнми. Наши психологи в этот раз постарались и выполнили работу гораздо быстрее, чем от них ожидалось. С содержанием файла можно ознакомиться в приложении, в конце главы, прим автора. Хай, собирайте команду и приступайте к работе, майор. Хай, операции присвоено название «Реинкарнация». Куратором вашей деятельности назначен я. Хай, вопросы, предложения, пожелания? Нет, выполняйте. Слушаюсь. Время действия. 24 июня. Место действия. Токио, больница Кудандзака. Ничего? Разочарованно спрашивает у меня доктор, мужчина средних лет в белом халате, шапочке и с очками на носу, которые добавляют ему в глазах пациентов плюс 500 к харизме. Абсолютно. Уже сердясь, подтверждаю ему отсутствие воспоминаний. Совсем недавно я прошел через сдачу крови, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы и почек. Кроме этого, каталку с моим телом завезли на МРТ, где долго-долго снимали содержимое черепа, а затем, на рентген, также сделали снимок грудной клетки. Наверное, с желанием подарить его мне на память, ибо на кой он еще нужен свободно дышащему человеку. Еще сняли кардиограмму и с помощью какого-то могучего прибора, возможно, разновидность УЗИ, смотрели на цветном экране, как мое сердце качает кровь. Финалом исследования стал молоточек, которым доктор для начала простукал мои колени, искал развалившиеся подшипники, а потом водил им у меня перед носом, приказав следить за ним глазами. И, вот, после столь большого числа мужественно перенесенных исследований, мне не хотят сказать, что со мною случилось. Вместо этого доктор задает какие-то невнятные вопросы, желая добиться от меня воспоминаний о случившемся на концерте. Словно это последняя недостающая деталь мозаики, без которой невозможно сложить диагноз. Да вообще в шоке. Помню, стоял на сцене, говорил. Потом, темнота. Очнулся, оказывается, я в больнице, в которой никто не может объяснить, почему даже сегодняшнее число не могут сказать. Молча улыбаются в ответ на вопросы и все. Просто бесит. Юнми-сан, может быть, вы помните события, скажем так, немного отдаленные от сегодняшнего дня, просит доктор. Например, произошедшие до вашего отлета из Кореи, чтобы сориентироваться, мне нужно знать, какое сегодня число, господин Иши. Иши, врач, яб, прим, автора. То есть вы не помните, сделав вид, будто не понял намека, уточняет собеседник. Уже с подозрением смотрю на упрямого медика. Кажется, он что-то скрывает. Причем, глобальное. Может, меня по ошибке заморозили, а криокапсулу с телом выкинули на помойку после банкротства фирмы. Спустя 300 лет стагнирующее человечество, взявшись осваивать свалки, обнаружило девайс. Ледяшку растопили и теперь пытаются понять, что делать с находкой. А вдруг Юнми вообще, единственная женщина, оставшаяся в мире, как те два гаврика в фильме «Новые амазонки». Блин, вот это будет попадос. Хотя стоп, эти, которые возили меня на каталке по анализам, они же аджумы были. ФФ, чё только в голову не приходит. Помню, отвечаю я собеседнику и начинаю перечислять. В Республике Корея прошли президентские выборы. Текущий президент страны, госпожа Гынхе, была переизбрана на второй срок. Ее партия, с небольшим перевесом, после прошедших парламентских выборов сумела сохранить большинство в парламенте. Хорошо, кивает в ответ Иши. А что-нибудь более личное, касающееся вашей жизни, вы помните? Какие-нибудь занятия, дела, которыми вы занимались? Несколько секунд молча разглядываю любопытного, соображая, как лучше ответить. Думаю, рассказывать о моих занятиях Скара совершенно ни к чему. На кой ему знать, какие были у всех глаза в момент, когда я показывал группе движения бедрами, а точнее, задницей, которое должно привлечь внимание зрителей к этому нугу, коллективу и превратить его в легендарный. А после демонстрации, генерите с себя максимум уверенности и харизмы, дабы подавить сомнения всех, видевших этот спорный элемент хореографии. Смысл сообщать о том, сколько было потрачено сил и времени. Кто в этом не варился, не поймет, хоть изложение ему в трех томах напиши. До отъезда я занималась подготовкой к выступлению в Tokyo Dome. Господин Иши, отвечаю я, много кропотливой каждодневной работы, которую нужно выполнить, если вашей целью является получение максимального результата. В принципе, не так уж сильно кривлю душой, излагая облегченную версию событий. Основным камнем преткновения для меня стал собственный голос, а точнее, отсутствие умения управлять им. Подчинить его так и не удалось, но багаж теоретических знаний, полученный в музыкальной школе, а также практика занятий в хоре, позволили таки получить приемлемый результат. Конечно, до Миримати, моему вокалу, как пешком до Плутона, но считаю, сейчас он минимум на голову превосходит голосовые данные всех местных поп-див, включая Аю. По крайней мере, Икута-сан, которому была отправлена демозапись с результатом, никаких претензий не высказал. Его все устроило с первого раза, и организаторов концерта тоже. Жаль лишь, что ничего не получилось с хором девочек, который, по моему замыслу, должен был быть вместе со мною на сцене. Времени для репетиций просто уже не было, поэтому, без особых хлопот, он был замещен его электронной интерпретацией. Корк, Кинг Корк, Юнми-сан, вы помните, в подробностях, чем именно вы занимались, готовясь к выступлению в Tokyo Dome? Да, доктор, сан, можете что-нибудь рассказать? В качестве примера, могу, но, не хочу. Почему? На мгновение задумываюсь и говорю так, как есть на самом деле. Когда вспоминаю, то в голове возникает ощущение, словно она много думала и устала. Неприятно. Несколько секунд с доктором смотрим друг другу в глаза. Видимо, наконец говорит он, вам еще слишком рано вести долгие беседы. Хорошо, тогда закончим ваше обследование в один из следующих дней. А пока отдыхайте, набирайте сил. Не разрешаю вам вставать и ходить по палате. Также категорически запрещаю пользоваться любыми электронными гаджетами типа сотовых телефонов, планшетов и всего остального, имеющего экран, с которого нужно читать. Вы не должны напрягать глаза и мозг. Полный покой. А музыку можно слушать? Нет, никаких раздражителей. Что же тогда мне делать? Я же умру от скуки. Хочу, чтобы вы как раз не умерли. Ни от скуки, ни от активности. Вам придется потерпеть, если вашей целью действительно является получение максимального результата. Вы понимаете меня, Юнми-сан? Да, загрустив, отвечаю ему и вспоминаю еще про одну штуку. «Прошу прощения, господин доктор», — восклицаю я, вспомнив о важном. «В Токио Доум, в гримерке была переноска с моей Кайни, с моей Нека. Вы не знаете, где она сейчас. Ваша старшая сестра забрала переноску, а Мульча», получив странный ответ, конкретизирую свой вопрос. «Что с ней? Она где-то тут», — оглянувшись, как-то неопределенно сообщает доктор. «В смысле? Не понимаю я. Здесь, в больнице, в общем, да», соглашается Ише и бодро вскакивает на ноги. «Госпожа Юнми», кланяется он, «прошу вас неукоснительно соблюдать мои рекомендации. Это основа, на которой будет выстроено здание вашего выздоровления. А сейчас, мне необходимо еще раз проанализировать результаты ваших исследований. Но сегодня мы с вами еще увидимся». Озадаченно провожаю взглядом доктора, быстро проследовавшего к выходной двери. «Как позвонить домой, если нельзя пользоваться телефоном? Эй, какого черта тут происходит?» Примерно час спустя, больница Кудандзака. Юнми смотрит на только что закрывшуюся дверь в палату. Она отказалась дать зеркало. «Не дала мне зеркало». Только что, вежливо улыбаясь, медсестра сообщила, что, следуя указаниям доктора, она не может помочь мне увидеть собственное отражение. «Если желаю, то она причешет мои волосы, но результата ее усилий я увидеть не смогу. Нельзя». Молча смотрю на дверь в палату, которую, выйдя, закрыла за собою медсестра. Буквально так же, как это сделал недавно Иши. Таращусь, не понимая, как это объяснить. На меня упала осветительная мачта. Внезапно молнией влетает в голову мысль озарения. Память тут же услужливо подкидывает картинку неспешно клонящейся, огромной металлической конструкции, сопровождаемой, по канонам кинематографии, роем белых электрических искр. Не, спустя пару секунд решаю я, мысленно проследив за сфантазированным падением фермы от начала до самого окончания. Если бы такая дура на меня шмякнулась, то от меня осталось бы одно мокрое место. Значит, на меня упал осветительный прожектор. Гайки у него открутились, крепежные, он мне прямо в голову и прилетел. А она у меня слабая, стоит лишь чутко по ней получить, как сразу все сознание куда-то и улетает. Вот это более правдоподобно, в сравнении с мачтой, так как после такого можно выжить. И понятно, почему мне не хотят давать зеркало. Фонарь мне всю морду расфигачил. Торопливо ощупываю лицо обеими руками. Да вроде нет ничего, спустя примерно минуту, решаю я. Ни шрамов, ни засохших корок крови под пальцы не попалось. Везде ровная кожа. Прыща даже не нашлось. Нос торчит, зубы на месте. В чем тогда прикол? Лишать возможности посмотреть на себя. Некоторое время пытаюсь придумать причину, по которой доктор запретил это делать. Наиболее жизнеспособная из всех пришедших в голову кажется та, по которой он просто идиот. На втором месте предположение, что Иши верит в приметы. А сейчас в небе как раз ретроградный Меркурий выпинывает из пятого дома Козерога, который на рогах, и в этот момент зеркало пациентам давать нельзя. Я так решаю я. Хватит заниматься ерундой, генерируя идиотические версии. Нужно взять и увидеть свое лицо. Как это сделать? Обвожу взглядом помещение, желая найти какую-нибудь отражающую поверхность. А ведь это не та палата, из которой меня увезли на исследование. Помню, там было много медицинской аппаратуры, которой здесь нет. И окно, другое, большое и полже, так вообще, блестящий, из какого-то дерева. Словно вип-чертог из дорамы о чеболих. С какого перепугу вдруг такая роскошь? И сколько стоят сутки пребывания в этом богатстве? Кстати, о птичках. Можно попробовать грубо прикинуть время моего нахождения в лечебном учреждении, используя Чжувона в качестве маркера для отсчета. Для того, чтобы он приехал в Японию, вначале Эппа должен был узнать о том, что я загремел в больничку. Далее, ему было необходимо получить у командования разрешение на поездку. Кстати, разве корейским военнослужащим можно проводить увольнение в другой стране? Вопрос. После он покупал билеты, летел самолетом. Ну, думаю, дня три у него на это все должно было уйти. Значит, я валялся в отключке минимум трое суток, а скорее всего, пять. Неудивительно, отчего меня так плющит. Но где же тут зеркало? Необходимый предмет, после осмотра окружающего пространства, так и не обнаруживается. Единственное, подававшееся на глаза и имеющее хоть какую-то отражающую поверхность, оконное стекло, кусочек которого виден за опущенными жалюзи. Получается, нужно шлепать к нему в надежде разглядеть себя. Возможно ли пройти столь долгий путь? Ну, в принципе, Датчики с меня сняты и мои перемещения тревогу у персонала больницы вызвать не должны. Можно попробовать проверить, насколько теория совпадет с практикой. Только, нужно ли это делать, а чем еще заняться? Гаджеты запрещены, а потолок уже изучен. Да и вообще, врачи рекомендуют расхаживаться. Решив, что хуже не будет, потихоньку опускаю ноги и сажусь на край кровати. Ничего так, голова не кружится. Осторожно встаю и делаю маленький шажок. Тело, деревянное, колени, подкашиваются, пот прошибает. Все так же, как было в первый раз после длительного лежания. Черт, опять придется восстанавливаться. Больно часто, в последнее время, я оказываюсь в коме. Сие подозрительно. Чай, не в дораме нахожусь. Потихоньку, шаркая по полу ногами в носках, доползаю до окна и хватаюсь за угол узкого пластикового подоконника. Переведя дыхание, тяну за веревку управления жалюзи. Механизм утаскивает вверх тоненькие пластины, открывая с высоты вид на незнакомую улицу с широкой, дорого заполненной автомобилями. Смотрю вниз, на землю и вижу достаточно большую группу людей, кучкующуюся за невысоким металлическим забором. Наверное, за больничным. У многих с собой фотоаппараты с длинными, черными объективами. Еще наличествуют прислоненные к ограде венки с яркими цветами и колышущимися ветром лентами. Как на кладбище, приходит в голову мысль. Внезапно разглядываемые мною люди хватаются за камеры и, задирая их вверх, принимаются фотографировать. Черт, недовольно думаю я. Меня, кажется, снимают-то я, без макияжа. Представляю, что получится. Видуха у меня сейчас точно из тех, с которой только в гроб кладут, а не на страницы журналов помещают. Внезапно рядом возникает движение воздуха, и на подоконник кто-то вспрыгивает. Мульча. Повернув голову в бок, радостно кричу я и, схватив ее на руки, изумляюсь оказавшемуся в ней весу. Ух ты, ты че такая жирная? Под окнами многоэтажного корпуса больницы Кудандзака, репортеры, вместе с зеваками и фанатами, с довольными улыбками жмут на кнопки своих фотоаппаратов и смартфонов, делая снимки синеглазой темноволосой девочки, крепко прижимающей к себе черную кошку. Время действия. 25 июня. Примерно 10 часов утра. Место действия. Токио. Кафе. Недалеко от больницы Кудандзака. За один из столиков только что сели Чжувон и Сунок. Рассказывай, что сказал тебе доктор. Требует Чжувон. Он разрешил посещение Юнми. Нет, отрицательно крутит головой Сунок. Сказал, пока с ней не поговорят представители миграционной службы, никаких свиданий не будет. Миграционной службы? Прищуривается Чжувон. Да, мне показалось это очень странным. Причем тут здоровье моей Тонсины и посещение чиновников? Я спросил об этом уважаемого доктора. В этот момент разговор прерывает официантка, подошедшая к столику, чтобы принять заказ. И что он тебе ответил? Спрашивает Чжувон, после того, как официантка ушла. Сказал, такова процедура. Юнми, иностранная гражданка, пострадавшая на территории Японии. Сейчас решается вопрос о выплате страхового возмещения, и работники миграционной службы хотят быть первыми. Думаю, японцы хотят задурить ей голову и выплатить минимум, который только возможен. Может быть и так, задумчиво произносит Чжувон. Я решил разрушить коварные замыслы Ниханцзин. Наклоняясь вперед, с заговорческим видом сообщает Сунок. Парень настораживается. Что ты сделала? Спрашивает он. Притворилась, словно поверила, попрощалась с доктором и ушла, с восторгом в голосе рассказывает девушка. А сама воспользовалась лифтом для персонала и поднялась на этаж, куда перевезли Юнми. Представляете, возле ее палаты охрана. Охрана, да, два японца в черных костюмах и черных очках. Их фигуры выглядели очень спортивными. И что было дальше? Они меня не пустили. Ты поперлась в палату, видя стоящих возле нее секьюрити. Откуда я знала? Думала, мужчины просто так стоят, ждут кого-нибудь. Чжувон закрывает глаза. Наверное, чтобы не видеть собеседницу. Просто раньше не сталкивалась с подобным. Виновато признается Сунок. А дорамы ты смотрела? Открыв глаза, напускается на нее парень. Неужели никогда в них не видела, как дежурит возле больничных палат, в которых находятся богатые люди? Сунок отрицательно трясет головой. В ТВ, сериалах всегда, кто хочет, тот и приходит к больному. Охранников показывают обычно один раз, в первый день, а после, дверь никто не охраняет. Боже мой, произносит Чжувон и спрашивает, что было дальше. Меня выгнали из больницы, уныло признается Сунок, и сказали, больше не пустит, нельзя запрещать родственникам посещать больного человека. Секунду спустя решительно произносит она, выпрямляя спину, я подам в суд на администрацию, если они захотят провернуть такое. Просто потрясающе, с сарказмом произносит Чжувон, невероятная смесь авантюризма и простодушия, невозможно не поверить в то, что вы с Юнми, сестры. Правда, с легким кокетством улыбается Чжувон Усунок, многие в это не верят. В этот момент молодым людям приносят заказанный кофе. Ситуация становится сложнее, как и предполагалось, со значением в голосе произносит Чжувон, снова дождавшись, когда официантка уйдет и можно будет продолжать разговор без свидетелей. Почему? Тебе известно о том, что японское миграционное управление при Министерстве юстиции тесно сотрудничает с разведывательными службами страны? Нет. А при чем тут моя Тонсин? Произошедшее в Токио Доум выглядит непонятно. С одной стороны, словно мистика, а с другой, реальность, в которой за время, прошедшее с концерта, ни один из японских школьников не покончил с собой. Неудивительно, что соответствующие люди этим заинтересовались. Сунок замирает, осмысливая услышанное. Японцы хотят похитить Юнми, округлив глаза и вытянувшись, восклицает она. Тихо ты, шипит на нее в ответ Чжувон и успокаивает, наверняка решение еще не принято. Сейчас идет фаза сбора информации, далее будет ее анализ и по его результатам, японцы примут решение, как действовать. Наша страна не допустит этого, с абсолютной уверенностью в голосе восклицает Сунок. Чего не допустит? Похищение своих граждан. И что же она сделает? С интересом прищуривается Чжу. Заявит ноту протеста. А если японцы никак на нее не отреагируют, тогда Хангук отправит специальную группу для освобождения моей Тонсин. Морскую пехоту. Вторую бригаду. Голубые драконы. Чжувон вздыхает, с некоторым оттенком печали. А если Юнми сама не захочет возвращаться? Почему она не захочет? Повернув голову в бок и искоса смотря на собеседника, с подозрением спрашивает Сунок. Потомки самураев могут пообещать в обмен много всего, способного заинтересовать творческого человека. Например, контракты с крупными музыкальными лейблами, сольные концерты на самых больших площадках страны, рекламу мировых брендов. В обмен на что, не понимает Сунок, на согласие принять их гражданство. Если возникнет договоренность, то Ниппон получит мировую знаменитость в области музыки и литературы. А если твоя Тонсин будет каждый год исполнять в Токио Доум песню «Прекрасная далекая» и в стране исчезнут подростковые самоубийства, то японцы будут просто счастливы. Откинувшись на спинку стула, Чжувон с интересом смотрит на нахмурившуюся Сунок. «Вы правда думаете?» – наконец спрашивает она, смотря парню в глаза. «Что Юнми сделала это? Я имею в виду не случившееся самоубийство. Ты сама, как считаешь?» Сунок отводит взгляд в сторону и смотрит на край стола. «Моя Тонсин не была какой-то особенной», помолчав, произносит она, «только в последнее время, после того, как попала в аварию. Но врачи говорят, всплески таланта возможны после повреждений мозга. Подобные случаи очень редки, но они случаются. В истории медицины зафиксированные случаи, и глаза тоже могут менять свой цвет, очень нечасто, но в этом нет волшебства. А отсутствие самоубийств, сначала в Хангук, потом в Ниппон, и везде, после выступления твоей Тонсин на концерте соответствующей тематики. Один раз, случайность, два раза, совпадение, три, уже закономерность. Чжувоннаппа, вы считаете, моя сестра, действительно, реинкарнация богини Каннон? Сунок перестает разглядывать столешницу и, подняв голову, снова смотрит парню в глаза. В моем представлении, Мёнсон Хвайканнон должны выглядеть иначе, на мгновение задумавшись, признается тот в имеющихся сомнениях. Однако отрицать очевидное, значит быть глупым. Вне всякого сомнения, рядом с Юнми происходят необычные вещи. Было бы очень интересно узнать, почему такое случается. Но, боюсь, этим будут заниматься японцы, не мы. Моя Тонсин никогда не откажется от своей родины. У меня на этот счет есть серьезные сомнения. Последнее время твоей сестре сильно доставалось от соотечественников, и она уверена, что незаслуженно. Но к ней действительно относились очень пренебрежительно. Поэтому, не вижу причин, по которым Юнми захочет вернуться на родину, отказавшись от щедрых предложений. Надо ее предупредить, восклицает Сунок, объяснить, чего на самом деле хотят японцы, чтобы она не дала себя обмануть. Чжувон скептически смотрит на собеседницу. Твоя сестра под охраной, напоминает он. Нужно разработать план, проникнуть в палату и украсть Юнми. Каким образом? Искренне изумляется Чжувон. Спуститься с крыши на веревке, вырезать стекло в окне и вытащить через получившееся отверстие мою незаконно удерживаемую Тонсин. Задумавшись буквально на мгновение, Сунок выдает вариант, неоднократно виденный ею в кино. Чжувон Аппа, вы сделаете это? Требовательно спрашивает она. Почему я? Изумляется назначенный героем. Вы же, голубой дракон, и вы наверняка не просто так сюда приехали, у вас же, секретная миссия. Да, Чжувон надувает щеки и со звуком, пфф, выдыхает. Можете рассчитывать на меня. Пока он собирается с мыслями, энергично предлагает ему собеседница. Я могу незаметно пронести веревки на крышу, или отвлечь внимание. Близко перегнувшись через стол к напарнику, девушка пытается повторить подсмотренное ею в ТВ, сериале движение головой и бровями, которое, как общеизвестно, означает «ну, ты меня понимаешь, не нужно ничего делать», твердо произносит Чжувон, смотря в глаза загоревшейся идеи собеседницы. «Ты знаешь, что будет означать незаконная операция действующего военнослужащего вооруженных сил Кореи в столице иностранного государства? Что? Международный конфликт, казус белли, и нас с тобой за это посадят, если поймают, если не поймают, то потребуют выдать, или наказать. Между Кореей и Японией подписаны соответствующие договоры, и мы, союзники, ты просто не представляешь, какими могут быть последствия». Перестав нависать над столом, Сунок откатывает назад на свое место, плюхаясь на него с недовольным видом. «Значит, вы ничего не предпримете?» – разочарованно спрашивает она. «Я здесь не за этим. У меня есть четкая инструкция от командования – ничего не предпринимать». «Инструкция? Все-таки вы приехали не просто так?» Чжувон Аппа, задав вопрос, Сунок внимательно смотрит в ожидании ответа на человека, который, кажется, готов реабилитироваться в ее глазах после недавнего разочарования. «Цель моего приезда – помочь твоей сестре выйти из комы», — говорит Чжувон и с нажимом в голосе добавляет. «И она достигнута. Все вопросы с будущим местонахождением Юнми будут решаться исключительно дипломатическим путем». «Как?» — не удержавшись, чтобы не спросить, — восклицает Сунок. Чжувон вздыхает. «Помнишь, с твоей сестрой проводили собеседование, в рамках дела о контрабанде ее и твоего самчона?» — спрашивает он. Сунок недовольно хмурится. «Да», — говорит она. В тот момент с нее была взята подписка о невыезде, которая действует до сих пор. Сунок ахает. Как же тогда ей разрешили выехать из страны? Спустя секунду задает она резонный вопрос. И заграничный паспорт она получила без всяких проблем. Девушка вопросительно смотрит на парня. Откуда мне знать? Слегка пожимает плечами Чжувон. Единственное имеющееся у меня предположение, кажущееся наиболее вероятным, где-то произошел сбой. Твоя сестра несколько раз меняла свой социальный статус за короткое время. Возможно, при обновлении информации в базах данных, произошла ошибка, в результате которой все ограничения на перемещение оказались отменены. Значит, мою Тонсин в случае ее возвращения домой ждет наказание? Переварив информацию, делает вывод Сунок. Так, похоже, да. Какое? Ну, за подобное нарушение обычно назначают денежный штраф и содержание под стражей. Над столом повисает неудобное молчание. Сунок крутит в руках чашку с кофе, из которой она так и не сделала глотка, смотря на уже немного осевшую шапку молочной пены. Чжувон просто ждет дальнейшего продолжения разговора. Кажется, теперь понятно, почему маме никак не сделают заграничный паспорт. Сунок поднимает глаза на собеседника. Хотят использовать ее как заложника. Так, Чжувон, третий раз за беседу, пожимает плечами. «Откуда мне знать?» — говорит он. «Ты совершаешь ошибку, спрашивая у меня то, о чем имеют информацию только люди, занимающиеся разрешением возникшей ситуации. Я не в их команде, Сунок, Нуна, а здесь, сижу рядом с тобою в кафе. И так же, как ты, хочу, чтобы у твоей сестры было все хорошо. Почему вам этого хочется, Чжувон Аппа? Чисто из меркантильных соображений. Ты ведь не забыла про мою договоренность с Юнми о совместной работе? Мною уже достаточно вложено в проект, и я не хочу, чтобы мои усилия и деньги пропали впустую. Вспомни сумму, потраченную на организацию сбора подписей за помилование. Еще я пожертвовал принадлежащую мне недвижимость под офис для агентства. В конце концов, я даже продал свою любимую машину, чтобы сделать ремонт в здании. Поэтому, подозрение в том, что я не на стороне твоей Тонсин, скажем так, легкомысленны. Простите меня, Чжувонгпа, за мои скоропалительные слова, сидя кланяется Сунок. Впредь мне нужно внимательнее следить за тем, что я говорю. Обещаю, больше такого не повторится. Хорошо, Сунок, Нуна, думаю, свои слова ты произнесла из-за волнения о близком человеке. Да, соглашается Сунок. Меня так расстраивает происходящее. Кажется, вот-вот все станет хорошо, как вдруг, трах, снова что-нибудь случается, и просто голова начинает кружиться от непонимания, как нужно поступать. Не расстраивайся. Ты же знаешь, если Бог закрывает двери, то Он открывает окно. Не нужно спешить принимать решения. Часто следует немного подождать, чтобы увидеть лучший путь для действия. Сунок надолго задумывается. Тогда для Юнми будет правильнее, если она останется в Японии, говорит она. Я не стану убеждать ее вернуться. Почему? Удивляется Чжувон. Не хочу, чтобы она снова оказалась в тюрьме. Пусть подождет здесь, пока не откроется лучший путь для действия. Патриотизм заканчивается, когда дело касается твоих близких, насмешливо спрашивает Чжувон. Сунок молча, долго смотрит парню в глаза. Мне бы хотелось, чтобы моя Тонсин любила Хангук так же сильно, как и я, наконец произносит она. Она старалась и много сделала для своей родины, но почему-то, ничего, кроме ненависти за это не получила. Она потратила много сил и теперь постоянно попадает в больницы. Юнми больше не выдержит, если снова окажется в тюрьме. Ей нужно время для восстановления здоровья. Ничего страшного не произойдет, если она на некоторое время задержится в Японии, даже если это будет долго. Чжувон внимательно смотрит на Сунок. «Долго не получится», — сообщает он. «Я ведь уже говорил, что между нашими странами заключены различные соглашения, одно из которых — о взаимовыдаче преступников. После соответствующего запроса японцы вынуждены будут выдворить Юнми. Единственное, Сунок, в чем нужно убедить сейчас твою Тонсин, чтобы она не подала прошение о предоставлении ей политического убежища. Почему? Тогда ей придется жить исключительно в Японии. Если она окажется в другой стране, то будет арестована и выдана в Хангук. Ниппон, думаю, устроит, чтобы Юнми жила у них безвыездно, но уверен, твоей Тонсин это совершенно не понравится. Она ведь уже планирует свои мировые гастроли, а ее посадят, пусть в большую, но тюрьму. Лучшее, что ты можешь сделать для своей сестры сейчас, объяснить ей этот момент. Но если она вернется в Корею, ее ведь снова арестуют. Мне пообещали, что задержание будет номинальным, исключительно для выяснения обстоятельств нарушения, после чего ее оштрафуют и отпустят. В любом случае, арест – это не навсегда. Навсегда – это политическое убежище. Сунок задумывается над словами Чжувона. «А кто вам это обещал?» – спрашивает она. «Люди из НИС», – отвечает тот. «Собственно, без их поддержки, я бы не смог здесь оказаться. Никто бы не дал мне разрешение в увольнении слетать в Японию. А зачем разведке вставать на нашу сторону?» – с подозрением спрашивает Сунок. «Точно не скажу. Возможно, потому, что ее поднадзорная оказалась в другой стране и нужно как-то не потерять лицо. Возможно, до кого-то дошло, что лишиться мировой знаменитости будет плохо для Халю. Возможно, кто-то решил, что Юнми – магический артефакт, который нужно иметь в стране. Может быть, кому-нибудь что-нибудь еще пришло в голову, но первых трех причин вполне достаточно для проведения уважительных двухсторонних переговоров с твоей сестрой. И думаю, в сложившейся ситуации Юнми может получить хорошие преференции от правительства Хангук, если правильно выстроить свою линию переговоров. Главное, не принимать импульсивных решений, потакая эмоциям. И как это сделать? Спрашивает Сунок. Как правильно выстроить эту линию переговоров? Пусть своим первым условием Юнми потребует назначить меня посредником между договаривающимися сторонами. Тогда она не будет выходить из себя при виде сотрудников НИС, а они, в свою очередь, не окажутся шокированы ее творческой натурой. Я подробно изучал в Сорбонне психологию и тактику проведения корпоративных переговоров, а также знаком с характером твоей сестры и принципами работы спецслужб. Поэтому, моя кандидатура посредника устроит всех. А что вы хотите получить за свою работу, Чжувонгпа? Как планировал, агентство, которым буду владеть вместе с твоей сестрой. Без решения проблемы с НИС это не получится. Сунок задумывается. Чжувон терпеливо ждет. Мне кажется, это хорошее решение, наконец говорит Сунок. Господин, вы всегда были на стороне моей сестры. Надеюсь, вы не оставите ее и дальше без своего покровительства. Прошу вас, позаботьтесь о ней. Я на вашей стороне, господин. Я позабочусь о твоей сестре, Сунок, Нуна», с серьезным выражением на лице обещает Чжувон. В этот момент, портя торжественность момента, в окно кафе, возле которого находится стол с молодыми людьми, раздается стук. Сунок и Чжувон синхронно поворачивают головы, чтобы узнать его причину. Воспользовавшись этим, несколько папарацци начинают фотографировать их с улицы, сквозь стекло. «Нас обнаружили», отвернувшись от репортеров, спокойно констатирует Чжувон. «Поговорить спокойно больше не получится, нужно уходить». «Вау, нас обнаружили», повторяет про себя Сунок, вскакивая вслед за Чжувоном из-за столика. «Как же круто изменилась моя жизнь. За мной охотятся репортеры, желая получить интервью. Почему Мудан предсказала, что у меня обычная судьба?» Вечер дня. Чат, который не спит. Агдан пришла в себя. Кому это интересно? Ну хотя бы японцам. Все новостные сайты и чаты тиражируют ее фото с Кэнли на руках. Все знают, что непонцев интересуют странные вещи. Они вообще, все там странные. Ну еще это интересует французов и англичан, которые перепечатывают в своих СМИ японские фотографии. Нам-то почему должно быть дело до этого? Пак Юнми, кореянка. Весь мир интересуется, кто она такая, значит, узнает о Хангук и о нас. И о чем же он узнает? Что мы выгнали из страны реинкарнацию Гуанинь, и теперь в нашей стране волна самоубийств среди подростков, а в Японии – тише и благодать. Уж лучше бы мир никогда не узнал, какие в Хангук живут тупые люди. Каннан. Чего? Каннан. Агдан, реинкарнация богини Каннан. Гуанинь и Каннан – это одно и то же. Просто японцы украли нашу богиню и назвали по-другому, по-своему, Каннан. Что за чушь? Почему это? Чушь. Японцы всегда у нас все воруют. Все знают, что у них ничего своего нет. Идею, кстати, о проведении концерта против суицида, они тоже у нас сперли. У Гуанинь нет постоянной помощницы, а у Каннан есть Нека. И у Агдан Нека. Значит, она реинкарнация японской богини. Понятно? Вы что, реально верите в подобное? Ты атеистка? Объясни тогда, почему у нас каждый день хоронят школьников, а в Ниппон вообще их не хоронит? Ну, совсем и не каждый день, это преувеличение, не очень большое, правда? Ладно вам спорить, лучше скажите, что дальше будет, кто, что думает. Ты сейчас о чем? Вот интересно, когда Агдан вернется, у нас снова не будет самоубийств. Она не вернется. Почему? Японцы ее просто не отдадут, они же не такие дурные, как наши, чтобы выпускать из рук такое чудо. Чудо? Нет, лауреат Грэмми и премии Хьюго – это такая ерунда, которая встречается в любой стране на каждой улице. А то, что она еще волшебничать умеет, так это вообще, каждый второй такое может. Просто непонятно, что в ней такого особенного. Ха-ха-ха-ха-ха. Вообще-то да. Странно, почему Агдан не пригласили участвовать в нашем концерте. Интересно, каким образом так получилось? Действительно, а кто это сделал? Ай-яй-яй. Кто ее хотел изо всех сил? Случаем, не Юэйны. Причем тут фанаты Аю? Притом, может быть, Агдан как раз не пригласили на концерт из-за того, что они могли устроить там еще один Черный океан. Организаторы побоялись скандала, глупости. Там не было столько фэндома, чтобы повторить. Зато была несравненная первая любовь нации. Ну, кто тут заявлял, что причиной в прошлом году была Аю, а не Агдан? Что теперь скажете? Не молчите. Пишите, не скромничайте. Говорят, Аю попросила организаторов, чтобы на концерт не пригласили Пак Юнми, услышав, какой у нее теперь голос. Доброе сердце не захотело, чтобы все поняли, что она на втором месте. Опять Аю виновата. Да вы уже достали ее хейтить. Это она лично устроила короне Черный океан. Вспомните, сколько там было разных фандомов. Откуда у Агдан вдруг взялся голос? У нее его же отродясь не было. Не знаю откуда. Но прекрасная далека, который день на первом месте во всех музыкальных чартах Японии. Абсолютный алкил. Это не имеет никакого отношения к вокальным данным исполнительницы. Просто хай, не скажи. Я слушала запись, Пак Юнми действительно очень сильно выросла как вокалистка. Пожалуй, сейчас она на одном уровне с Аю. Аю никогда петь не умела. А я думаю, Агдан просто обиделась и специально уехала в Ниппон, чтобы досадить Хангук. И на что же она обиделась? На все. Эта корона виновата. Все знают, они над ней издевались. Как они над ней издевались? Инчжен заставляла ее носить себе кофе. Пресвятые ананасы. Да скажи мне, что ищут человека носить кофе Инчжанани, я в припрыжку побегу это делать, ты не понимаешь, это другое. Какое, другое? Одно дело, когда фанаты, а когда в коллективе, тут все иначе. Это фан Интертейнмент виноваты. Они подали на нее в суд и выиграли. Агдан теперь должна заплатить им 10 миллиардов вон. Почему они виноваты, если просто хотели получить возмещение убытков, возникших по вине Агдан? Кто это определил, будто по ее вине? Суд. Вот до сих пор не понимаю, зачем было сажать в тюрьму несовершеннолетнюю девочку. А я не понимаю, зачем ее было призывать в армию. Агдан ведь из-за этого Ванин попала, вот кто это сделал, тот и виноват. Она не из-за этого в ней оказалась. Ее дядя – контрабандист, и он торговал с севером. Он – предатель, а она – племянница предателя. Правильно. И сестра ее, Сунок, тоже бандитка. Помните историю о том, как они вместе с Агдан жульничали, спекулировали акциями, используя инсайдерскую информацию? Семья Пак – настоящее преступное сообщество. Если японцам нравятся такие люди, то пусть они держат их у себя, сколько хотят. Нам таких не надо. А я вот подумала, если Агдан и в самом деле инфернальная сущность, то почему все решили, что она – светлая? Может, как раз все наоборот, а мы этого не видим. Может, она просто сделала вид, будто творила добро, а на самом деле прокляла Хангук и уехала в Японию, а мы тут голову ломаем, пытаясь разобраться. Ух, ты, вот это поворот. Агдан, ведьма. Да, интересная мысль. Только как тогда объяснить прошлый год, в котором никто не прыгал с крыш? Зато в этом, прыгают в два раза чаще. Если сложить вместе прошлогодние результаты с результатами этого года, то получится обычная статистика. Тогда, в чем проклятие? Спроси того, кто это придумал. Это не я написала. Чжувон, красавчик, приехал спасти свою девушку. Скажите, где найти такого преданного парня? Чебаля. Чжувон, предатель, связался с настоящей оторвой. Не зря семья выгнала его из дома. Он заколдован. Нормальный не стал бы связываться с Агдан. Чжувон, прислужник ведьмы, у кого-нибудь есть рецепт, как расколдовать парня? Я бы попыталась с ним, ха-ха-ха-ха-ха. Он больше не Чебаль. Уверена, если снять с него проклятие, то семья сразу примет его в свои объятия. А ты стратег? Ну, диктуйте рецепт. Записываю. Нашего принца нужно спасать от Агдан. Голосуем. Кто за это? Я, за. Так кто виноват-то? Я так и не поняла. Агдан виновата. Если бы она вела себя соответствующим образом, а не корчила из себя крутую, которой все можно, то ничего из случившегося не было бы. Правильно. Я тоже так считаю. Время действия. 26 июня. Место действия. Больница Кудандзака. Палата Юнми. Если вам предложат работать на постоянной основе в Японии, каким будет ваше решение? Задает следующий вопрос Судзуки Кота, служащий японской миграционной службы. Сегодня у меня гости. Господин Судзуки, выглядящий лет на 50 японец в черном деловом костюме, и его помощница, молодая девушка, постоянно втыкающая в свой планшет. Она тоже в костюме, но с юбкой и светло-серого цвета. Периодически незнакомка бросает на меня почему-то всегда удивленные взгляды. Начальник Кота не посчитал нужным сообщить, как ее зовут, и поэтому, она для меня, ноунейм. Похоже, идея гендерного равноправия еще не достигла берегов Японии. Впрочем, никто из моих гостей этим не огорчен, судя по их энергичной работе. Судзуки-сан шпарит по пунктам своего опросника. Девушка тыкает в планшет пальчиком после каждого моего ответа и выглядит при этом весьма мило. Отрицательным отвечаю на заданный вопрос. Почему? Поскольку позиционирую себя как работодателя, а не как наемного работника. Девушка прикасается пальчиком к экрану планшета. Если вам предложат открыть собственное дело на территории Японии, вы согласитесь? Это будет зависеть от многих факторов, говорю мужчине, при этом наблюдая за его симпатичной помощницей. Налоги, затраты, ожидаемая прибыль, срок окупаемости и еще многое другое, не дающие возможности прямо сейчас ответить на ваш вопрос, господин. Но если вас все удовлетворит, то вы не откажетесь от предложения? Почему бы и нет? Ниппон – многомиллионная страна с высоким уровнем жизни и высоким уровнем дохода у населения. При правильной организации бизнеса, уверена, здесь можно будет получить высокую отдачу от вложенных средств. Тонкий пальчик два раза нажимает на экран. Думали ли вы когда-нибудь о получении гражданства Ниппон? Неожиданный вопрос. Японцы, как и корейцы, мононация, и своим гражданством не разбрасываются. Честно говоря, размышлял, но это было еще на той земле. Здесь я не углублялся в этот вопрос. Нет, не думала. Почему? Слышала, это весьма длительная и непростая процедура. Совершенно верно, если говорить о стандартном процессе подачи заявления. Однако для людей, которые признаны обладателями особых талантов или оказали НИППОН особые услуги, законом определяется иной порядок. Претенденты подобного рода могут получить гражданство с разрешения специального совета, минуя многие этапы процедуры. Выгрузив информацию, Судзуки-сан замолкает и внимательно смотрит на меня, ожидая реакции. Девушка тоже поднимает голову и тоже смотрит. В первый момент просто не врубаюсь, почему разговор вдруг свернул на тему смены места жительства. Но буквально сразу вспоминаю о своих международных наградах и понимаю причину. Судзуки-сан, говорю я, прошу прощения, кажется, вы предлагаете мне стать подданной вашей страны. Вы правильно поняли, Юнми-сан. Почему вы думаете, что меня это заинтересует? Вы сами когда-то говорили о своем желании сменить страну проживания и гражданства. НИППОН будет рада, если вы выберете ее в качестве новой родины. Хаэм, да, было такое. Выходит, Ниханцзин за мною следили? Ну, может и не следили, а, скажем, наблюдали. Но с чего вдруг работник миграционного сервиса делает такое предложение? А кто их должен делать? Возможно, это входит в его профессиональные обязанности, подманивать ценные людские ресурсы, способные принести пользу нации. Японцы известны своим умением видеть перспективу, а я очень перспективен. И какой мой талант подставляет наибольшую ценность, господин Судзуки-сан? Спрашиваю я, внутренне улыбаясь, будучи уверенным в знании ответа. Нам известно, что вы, госпожа Юнми, обладаете уникальными талантами в музыке и стихосложении, но предоставление гражданства будет благодарностью НИППОН за оказанную вами особую услугу ее народу. Озадаченно хлопаю глазами, пытаясь сообразить, когда мне удалось так отличиться. Прокручиваю в голове все события своей новой жизни, связанные с нынешней Японией, и не нахожу никакой зацепки, которую можно было бы использовать в качестве объяснения. «Прошу прощения, господин Судзуки», – осторожно произношу я, безрезультатно проинспектировав свои хранилища памяти. «Но признаюсь, просто не понимаю, о чем вы говорите. Благодаря вашему участию в концерте против подростковых суицидов, за все время, прошедшее с его окончания, в Японии не случилось ни одного самоубийства среди молодых людей в возрасте до 23 лет. Изумленно смотрю на довольного работника миграционной службы, одновременно ощущая легкий холодок страха в спине. В Tokyo Dome, на концерте, были и другие участники. Справившись с эмоциями, напоминаю о имевшемся факте. Почему успех мероприятия приписали только мне? Для этого есть веская причина, отвечает тот, и, повернувшись к помощнице, протягивает руку. «Дай», – требует он. Оказывается, у девушки под планшетом было тонкое зеркало в размер девайса, которое я не заметил. Она ловко, пользуясь одной рукой, его подхватывает и передает начальнику. «Прошу вас, взгляните», – предлагает Судзуки, разворачивая ко мне блеснувшее бликом стекло. Вытянув шею, осторожно заглядываю в него и замираю, буквально офигев от увиденного. «У меня опять синие глаза». «Так же, как случилось с вами после концерта в Сеуле», словно услышав мои мысли, говорит японец. «И в Корее тоже не было самоубийств школьников. Почти целый год». Бросаю на него быстрый взгляд и снова возвращаюсь к своему отражению. «Вот это я попал, кошка-защитница!» — испуганно вскрикивает Наунеем, девушка, заставляя повернуть к ней голову. «Вижу свою кошатину, которая, сделав несколько шагов, усаживается у двери, оборачивает вокруг себя хвост и, с выражением явного неодобрения на морде, выставляется на моих посетителей. Я ничего плохого не делаю», — торопливо сообщает ей девушка. «Да», — поддакивает ей Судзуки, тоже обращаясь к мульче. «Мы просто хотели узнать, что помнит о происшествии уважаемая Юнми-сан». Внезапно на меня обрушиваются воспоминания о случившемся на сцене в Tokyo Dome. Боль миллионовольтной молнией пронзает мое тело, заставляя скрючиваться креветкой. Кричу изо всех сил и отрубаюсь, провалившись во мрак. Первый лепесток унесен ветром. Приложение для служебного пользования. Информационно-исследовательское бюро Найтё. Силы самообороны Японии. Аналитический отдел. Объект исследования. Пак Юнми. Происхождение данных для анализа. Открытые источники информации. Исследование. Первичная оценка психотипа. Цель проведения исследования. Возможность вербовки. Результат исследования. Тип личности определен как смешанный, истероид-эпилептоид, с преобладанием истероидного типа. Расшифровка. Истероидный тип личности. Истероид. Человек, имеющий зацикленность на популярности и славе, готов усиленно работать ради этого. Причины формирования истероидного типа личности обнаруживаются в начале жизни. Истероид в детстве – почти всегда любимчик семьи, он привык находиться в центре общего внимания. Им восхищаются родители, родственники, друзья родителей, соседи. Все внимание окружающих приковано только к нему, его хвалят, подчеркивают все достижения. В какой-то момент он понимает, что не может жить без этого внимания и тогда начинает делать все возможное, чтобы получить желанную похвалу. В детском возрасте истероид рассуждает так: «Я сейчас помою полы, сделаю уборку или приготовлю поесть, мама обрадуется и меня похвалит». За этим стоит неискреннее желание помочь родителям, а необходимость получения награды в виде признания заслуг. В психологии такая выгода называется вторичной. Иными словами, это не явная выгода в виде денег, сладкого угощения или игрушки, это приятная награда для самолюбия человека, которая позволяет почувствовать себя значимым в собственных глазах. Главные черты. Базовая эмоция, сенсорное удовольствие, нервная система подвижная, но слабая. На пике позитива эмоционально зажигают аудиторию, на пике негатива эмоции устраивают потрясающий скандал. В основе этого психотипа лежит привлечение к себе внимания. Особенности. Обладают привлекательной внешностью, демонстрируют свободное поведение, смелость в общении, динамичность в познании нового, опрятность, работоспособность, деловые качества и ответственность. Истероиду все равно, с кем и что делать, его главная цель – получать похвалы и восторженные взгляды. Ради этой цели и с мыслью о ней он будет стараться изо всех сил. Если истероида за что-то хвалит, внешне он воспринимает это как должное, любит брать на себя ответственность. В основе ведения бизнеса истероидом лежат прибыли и деньги, не выносит монотонности, обязательно будет браться за несколько дел одновременно. Увлечение и профессия. Люди с таким типом личности могут добиться высоких результатов в роли актеров, артистов разных жанров, художников, моделей, блогеров, словом, в публичной творческой среде, где способность к открытому проявлению эмоций играет человеку на руку. Именно тут истероиды могут демонстрировать то, что они чувствуют, и получать обратную связь от зрителей. Им нравится этот энергообмен, он заряжает их и позволяет двигаться дальше. Многие истероиды комфортно чувствуют себя в роли учителя, реализуя свою потребность выступать перед слушателями. Недостатки. К недостаткам истероидов можно отнести страсть к соперничеству. Истероид трудно переносит, когда кто-то оказывается лучше него. Они – настоящие завистники, и чужой успех переживают как собственное поражение. Причиной тому является необделенность похвалами или любовью. Просто истероиды воспринимают мир как нечто, вращающееся только вокруг них. Сама мысль, что кто-то другой может получить больше внимания, кажется им оскорбительной. Хорошо, если это подталкивает их к самосовершенствованию и стимулирует стремление быть лучше. В каком-то смысле такой соревновательный дух даже полезен, если человек имеет адекватный склад личности и может признать свои ошибки и постарается исправить их. Если же цели истероида неадекватны, то он будет только завидовать или, что еще хуже, постарается отомстить победителю. Замкнуты на себе и своих эмоциях и проблемах. В глобальном смысле чувства окружающих для них не так важны. В работе эти люди не терпят монотонности и рутины, отсутствия ярких эмоций, новых впечатлений. Если истероиду рукоплещут, восторгаются им, хвалят его, то он будет стараться изо всех сил, будет вдохновенно сочинять новые номера, чтобы заслужить признание. Если же внимания со стороны зрителей нет, то и мотивации что-то делать у него не будет. Истероид сникнет, заскучает, впадет в депрессию и будет жить лишь воспоминаниями о прежних лучших временах или отправиться на другую работу в поисках новых неиспорченных зрителей. Страх. Для истероида главный страх – остаться незамеченным. Он желает быть хорошим в глазах других людей и непременно хочет находиться у всех на виду. Чтобы избежать неудачи, истероиды готовы пойти на многое. Например, могут начать лгать. Им важно, чтобы о них позитивно не только думали, но и говорили. Правила поведения с людьми, обладающими истероидным типом личности. Самое главное – обозначить границы, которые не следует пересекать. Люди с астероидным типом личности зачастую просто не понимают, что их поведение выходит за рамки нормальности. Они могут быть дерзкими, агрессивными, невежливыми. И тут необходимо сразу дать понять, что такое положение вещей вас не устраивает. Говорить нужно спокойно и уверенно, без крика или хамства. Важно продемонстрировать свое уважение к человеку, но в то же время указать на пределы допустимого поведения. Не ведитесь на провокации. Астероиды могут создавать конфликтные ситуации, порой даже не вполне осознанно. Из них они черпают энергию. Не нужно потакать астероиду в этом, просто игнорируйте негативный посыл, оставаясь спокойными. Не стоит поучать человека с таким психотипом, это вызовет в нем лишь негативные эмоции. Не пытайтесь его наставлять и учить, как нужно себя вести. Искренне интересуйтесь человеком. Будьте внимательны к его успехам и достижениям. Это очень польстит ему и станет основой нормальных взаимоотношений. Делайте комплименты, но не пытайтесь имитировать восхищение. Тот, кто имеет астероидный тип личности, чувствует фальшь мгновенно. Это одна из особенностей психотипа. Говорите честно от души. Избегайте резко негативных слов в его адрес. Это не значит, что астероидов нужно только хвалить. Однако критика воспринимается ими гораздо острее других людей. Поэтому ложку дегтя всегда желательно разбавлять хотя бы капелькой меда. Эпилептоидный тип личности. Эпилептоид. Авторитарный, педантичный, не склонный к эмпатии человек. Эпилептоидный тип личности может быть расположен к проявлениям аффекта в виде взрыва эмоций или, наоборот, пассивного, отстраненного поведения при различных жизненных обстоятельствах. Нервная система вязкая, энергетически ослабленная, склонная к залипанию на сверхценных идеях. Причины формирования эпилептоидного типа личности. Ученые склоняются к тому, что подобный тип характера базируется на наследственной предрасположенности, особенностях формирования психических процессов, в силу которых человек становится инертен и неповоротлив. Однако насколько остро будут выделяться описанные черты в характере человека, несомненно, зависит от окружения, прежде всего от семьи. Доказано, что возникновение подобного характера может возникнуть в результате механической травмы мозга. В детстве эпилептоидных девочек по внешнему виду и поведению часто путают с мальчиками. Они и ведут себя часто как ребята-сорванцы. Главные черты – импульсивность, конфликтность, приверженность к порядку, педантичен, аккуратен, пунктуален и требует того же от других. Соблюдение иерархии в отношениях. Эпилептоид строго придерживается отношений с начальством, беспрекословно выполняя все поручения, но при этом стремится принадлежать к тем, кто выше. Добиваясь руководящих постов, он требует аналогичного подчинения. Потребность стать состоятельным. Люди этого типа стараются обеспечить себе благосостояние, а также стремятся из всего извлекать выгоду и пользу. Для них материальные блага – показатель того, что они все делают правильно. Зацикленность на себе. В своем восприятии мира и понимании порядка эпилептоиды неэмпатичны и могут пренебрегать чувствами окружающих. Кстати, их угодливость является отчасти компенсацией отсутствия эмпатии. Инертность мышления, вязкость мышления, которая присуща эпилептоидам, создает определенные трудности переключения и скорости мозговых процессов. У смешанного психотипа, когда в базе астероидные черты, скорость обработки информации повышается.